Когда Ярослав вышел из кабинета, в коридоре помимо него оказался Николай Некрасов, имевший немудреное прозвище «Классик». Несмотря на примечательную фамилию и статус бывалого направленца, характер он имел легкий и смог дослужиться до подполковника, так и не приобретя открытых недругов. Коллеги поздоровались. Карпешно за очередным портяночно-злодейским доу на правах старшего поинтересовался Классик. «Слыхал я о последнем твоем успехе. Это же надо!» — потянулся на турнике 40 раз. «Да уж куда нам до вас, Николай Алексеевич!» — с глубоким уважением произнес Ярослав. «А как поживают ваши парагвайские шпионы? Все пытаются вызнать секреты гадюкинского военного гарнизона? Кто тебя послал такие вопросы задавать? Ладно, расслабься. Парагвайские уже схвачены и отфигачены», — не растерялся бывалый направленец. «Сейчас к нашим военным секретам гондураса и грязные ручонки тянет. Ох, и профессионалы они там, в гондурасской военной разведке. Но мы им покажем, что лучше колымить в Гондурасе, чем гондурасить на Колыме. Ты домой? Ну ладно, бывай. Я еще в четверку загляну». Некрасов являлся признанным знатоком всевозможных афоризмов. При необходимости легко добавлял в речь латинские, французские и прочие импортные высказывания великих людей. Но душа его все же лежала к русским авторам. Козьме Пруткову, Николаю Фоменко и никому неизвестному, кроме самого Классика, шутнику по имени Савушка Спиртоносов. Коллеги пытались колоть Некрасова, заставляя сознаться, что под личиной этого последнего господина он скрывает свое альтер-эго, но даже в процессе дружеских попоек добиться признания не получалось. При выходе из управления Ярослав включил мобильный коммуникатор. Пользоваться таким видом связи в здании категорически запрещалось. Отдельные господа, а чаще дамы, не понимали сути запрета и плевать хотели на нелицензированные возможности импортных технических средств. Тех, кто не понимал и плевал, периодически подвергали публичной порке строгие парни из-за дела внутренней безопасности. Ей помогали даже сим-чипы, оформленные на подставных лиц. Поступал звонок, сотрудник отвечал, и вежливый голос динамики предлагал немедленно отключить коммуникатор и проследовать цокольный этаж для написания рапорта. Существовали и другие способы вычислить нарушителей, поэтому со временем даже самые отпетые приверженцы мобильников перед входом управления отключали их и отсоединяли аккумуляторы. Ярослав проверил входящее. 2 сообщения, 1 неприятный звонок. «Анюта, ты звонила?» «Да, 1:30 я еще был на работе. Уже иду домой». «К маме?» «Ну, раз обещали, то к маме». «Собирайся, встречаемся на остановке». «Так, сообщение от Илюхи, как всегда. Не любит звонить, что поделаешь. В этом имелась своя логика. Если позвонишь, то поможешь помешать сделать что-нибудь великое. А на видеосообщение абонент ответит, когда в самом деле будет свободен». Просмотр. На экране возникло жизнерадостное лицо Ильи. «Привет, брат, достало все. Когда пивка выпьем?» И 2, напрочь перечеркивающее 1. «Ты сегодня на тренировку идешь?» «Понятно, еле-еле. Если не на тренировку, то пиво. Если не пиво, то на тренировку. Выбираем 3. Ярослав, направив на себя глазок камеры коммуникатора, на ходу надиктовал видеосообщение. «Хай, брат, сегодня я у тещи. Если освободимся рано, заглянем с Нютой в ассоциацию, просто поболтать». В избежание утяжеления сообщения проверил, чтобы к нему не прикрепилось ничего лишнего из карты памяти, и легким нажатием на сенсорную клавишу отправил послание. «Доставлено, черновик стерт», — почти сразу прозвучал роботизированный женский голос. Когда выпадала такая возможность, Ярослав предпочитал ходить пешком. Водителем в семье была жена, не упускавшая возможность подколоть его по поводу немужского, по ее мнению, отношения к личному транспорту. На что Ярослав резонно замечал, что от работы до дома два шага. При необходимости в любой конец Великоамурска он доберется на такси и потом сможет выпить рюмку-другую, что немаловажно. А для поездок по служебным вопросам есть специально выделенный Нива «Шевроле» с толковым прапорщиком-водителем. Анна вздергивала симпатичный носик и в очередной раз бросала попытки всадить мужа за руль. Напоминать ей, что на нереально дорогое горючее тратится немалая часть семейного бюджета, не имело смысла. Вождение полуспортивного бензинового автомобиля являлось для нее вопросом престижа и любимым хобби. Подходя к остановке общественного транспорта, Ярослав издалека заприметил броский темно-бордовый Митсубиси «Форсаж». Анна стояла рядом с водительской дверцей и в нетерпении поглядывала на наручные часы. «Иду я уже, иду», — подумал Ярослав и помахал рукой. Подходя ближе, отметил, какие взгляды бросают на жену ожидающие автобусы самцы, и возгордился. В средние века Анну сожгли бы на костре. Рыжеволосая и зеленоглазая, с узкими бедрами и высокой грудью, она производила впечатление пожирательницы мужчин, что являлось правдой лишь отчасти. Ярослав знал, какая она на самом деле, иногда взбалмошная и упрямая, но в целом мягкая и пушистая. Анна являлась идеальной женой контрразведчика, способной во всем поддерживать мужа. И к тому же сама носила погоны, преподавала в военном вузе. То, кого потащил к алтарю, они не поняли даже через 3 года совместной жизни. Свадьба состоялась спустя 2 месяца после знакомства. «Привет, дорогая!» — подошедший Ярослав привычно поцеловал подставленную щеку. «Да уж, не дешевая!» — ответила Анна и заторопилась. «Давай садись, надо еще цветы и тортик купить». Тортик — непременный атрибут субботних вылазок к родителям жены. Добыли такой, как любила Анна, песочный с черничной начинкой. Букет цветов по случаю марта, тюльпанов, был признан загладить недавнюю вину. В среду, 3-й день широкой масленицы, Ярослав не смог ответить на приглашение родителей Анюты и прийти к теще на блины. Шеф засиделся в кабинете допоздна, а сотрудникам 2-го отдела по заведенной традиции не могли покинуть рабочие места раньше начальника. Пришлось переносить среду на субботу. Ярослав предчувствовал, что сегодня придется поедать блины до полного изнеможения. Смутное беспокойство вызывало только мысль о том, что вроде бы на следующий день зять должен почивать блинами маму жены. Вот ведь незадача. Тещу Ярослав любил, а вот блины печь не умел, поэтому надеялся, что Галина Витальевна не знает всех тонкостей замысловатых русских обычаев. Двери открыл тесть. Отставной полковник, ныне пенсионер, в качестве хобби избравший себе стезю частного бизнесмена, Сергей Кириллович Карелин, человеком был добродушным и предприимчивым. Последнее качество проявилось и теперь. Пока женщины накрывали на стол, хозяин дома и Ярослав успели не торопясь употребить в кабинете по бокалу коньяка. Ярослав в процессе дегустации попытался угадать наименование напитка, а хозяин терпеливо ждал его ответа. «Точно не грузинский, да и не армянский», — поделился, наконец, соображениями гость. Я бы предположил, что это не бренди, а именно настоящий французский патентованный коньяк. Очередной глоток из бокала.